Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Вообще-то разговор на темы современной психологии – это очень сложный разговор. И разговор о комплексах мы с вами вели давно. В 2006 году уже была такая передача. Ну, я думаю, что не так много народу ее, в общем, и помнит, поэтому сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514, этот телефон, мы решили в рамках серии психологических передач поговорить о том, что такое комплексы. Мне хочется сказать, что мы попробуем две передачи на эту тему провести по одной простой причине. Вообще, это понятие очень важным стало в нашей жизни, и мы, не замечая этого, что является признаком комплекса, пользуемся этим словом, когда надо и когда нет. Ну вот, корреспондент у нас на сайте, у нас есть сайт в сети интернет, который можно найти, набрав словосочетание «серебряные нити» в любом поисковике интернета. И наш корреспондент пишет примеры, ну, обычных наших разговоров. Вот, например, я никак не могу ему позвонить. У тебя что, комплекс, что ли? Я не пойду с ним разговаривать. А что ты комплексуешь? Ты что покраснела? Ты комплексуешь, что ли? Ой, я туда не пойду. Да не комплексуй ты, все будет нормально. Что ты кислая такая? Комплексую с утра. Мы как будто чувствуем, что это странное слово, оно описывает огромное количество всяких разных наших мелких проблем. Проблем повседневной психологии. Абсолютно бытовой. На самом деле, в первую очередь, мы сталкиваемся с ощущением комплекса. Попробую подчеркнуть. Мы сегодня поговорим о смысле комплекса в психологии Юнга, в понятии Карла Юнга, а о комплексе неполноценности Адлера попробуем поговорить в следующей передаче, потому что все вместе в один разговор у нас уж точно совершенно не поместится. Так вот, в первую очередь понятие комплекса относится к тем областям нашего поведения, про которые мы можем сказать: это сделал как будто не я, что-то мной управляло, какой-то бес меня попутал. Вы никогда не обращали внимания, уважаемые радиослушатели, что самые серьезные решения в своей жизни, самые неожиданные поступки, приносящие нам больше всего неприятностей, мы совершаем из-за каких-то мелочей, из-за какого-то мелкого события, слова, фразы, куда-то не туда попавшего настроения нашего партнера или собеседника. Мы так и говорим: ты меня заделала. Но не очень понятно, что такое вот это самое «меня», которое задели. Вот то, что задевают разные мелочи, и то, что вызывает у нас бурные, порой эффективные реакции, когда мы говорим: я ничего не соображал, меня как будто понесло, меня бес попутал. Вот это и есть та самая зона или то самое проявление действия комплексов. У меня есть такое впечатление в последнее время, что вообще большую часть наших поступков совершают именно комплексы. Ну, как бы, я понимаю, что это, в общем, страшненькие примеры, но когда человек стреляет в другого человека из-за того, что никак не может, из-за того, что тот занял его место на парковке автомобилей, скорее всего, это работает не все человеческое сознание, а его комплекс. Какой-то отколовшийся кусочек. Потому что же, ну, право слово, стреляющий ведь тоже садится в тюрьму из-за места на парковке. Мы очень часто внезапно и навсегда ссоримся из-за чего-то, что оба никак не могут счесть существенным. Неправильного настроения, не того слова, неубранной посуды или, наоборот, слишком большой требовательности к уборке. Вы знаете людей, которые из-за неубранной квартиры в очередной, конечно, раз могут убить собственную супругу? Ну, к счастью, я тоже знаю не так много. Ну, в общем, знаю. Вам не кажется, что большую часть поступков, которые мы сегодня совершаем, мы совершаем без всякого осознания? Мы не понимаем, зачем ссоримся, влюбляемся, ложимся в постель. Мы говорим, нас понесло, крыша поехала. Вот во всех этих случаях мы имеем в виду комплекс, понимаемый в смысле Карла Юнга. Ну, а обо всем остальном я расскажу чуть позже. А вот о том, как вас несло, или о том, что вы понимаете под словом комплексы, или о том, всегда ли вы действуете абсолютно сознательно, мы сегодня можем поговорить по телефону 495-956-1514. Ну и, конечно, о том, какую роль вот эти самые неожиданные, не наши поступки играют в нашей жизни. Вообще ведь разговор о комплексах – это разговор о том, а существует ли наше «я» такое вот целостное, умное, культурное, осознающее, или мы все все больше и больше с каждым годом состоим из несвязанных друг с другом осколков, комплексов. Вот этот же вопрос центральный и у Юнга, и, наверное, у нашей сегодняшней передачи тоже. 495-956-1514 наш телефон. А что касается музыки, то мне кажется, что блюз, классический блюз, как будто специально пришел в наш век для того, чтобы с его помощью человек мог отреагировать комплексы, выразить в нем вот этот захватившего его эффект, переживание, разрядить, выпустить из себя. Поэтому не знаю, насколько со мной согласятся психологи, слушающие нашу передачу, но в музыкальных паузах у нас сегодня блюз. Anymore. my woman was so much better, yeah, than to treat a man so doggone mean. I've thrown away the love we shared together, yeah, to be the queen of a low-life party scene. That's what she did now. It's time for me to face the fact. Baby's gone and coming back. She's not in love anymore. Вообще говоря, комплекс по Юнгу представляет собой отдельного человека, живущего в нас. У этого человека есть даже тело, у него есть свои руки и ноги, и он совершает какие-то совершенно свои, независимые от нас движения. Ну, например, очень часто людей при встрече с комплексом трясет. Но это тоже вовсе не обязательный признак. Просто у комплекса нет головы. Точнее говоря, нет разума. Его заменяет некая простая и ясная мысль. Как правило, это не совсем юнговское понятие, но я часто говорю о нем в передачах. Вот эта простая мысль, которая определяет комплекс, она как бы определяет просто и понятно человеческую значимость. Но мы уже говорили об этом в проекции. Автомобиль более значим, чем я. Может быть, главная причина наших ссор. Некоторая форма поведения, которая на самом деле вполне может являться случайной, гораздо более значимо, чем внутреннее содержание человеческой души. Ну, например, души партнера. Ну, скажем, когда в замечательном фильме Георгия Данелия «Кин-дза-дза» люди должны говорить друг другу три раза «ку», речь идет о комплексах. По той простой причине, что никто уже не помнит, все давно забыли, почему, что означает это слово, почему надо три раза, почему желтые штаны и так далее и тому подобное. Однако, несмотря на то, что мы не понимаем, почему это происходит, это отсутствие вот этих трех «ку». Ну, например, к современному начальнику человек должен входить с таким скорбно подобострастным выражением лица. Никто не понимает, зачем это нужно, но если, не дай бог, у человека будет несоответствующее выражение лица, начальник может его не понять, и более того, ему может стать объективно плохо. Его будет трясти, он не будет спать ночью, хотя к сути делового разговора это никакого отношения не имеет. Вообще говоря, все ведь даже и не так страшно. Поскольку, ну, давайте я примерно расскажу, из чего рождалось у Юнга представление о комплексах. Ну, во-первых, слово-то само, сам термин принадлежит Фрейду. Это Юнг строил на нем свою психологию. И в переводе слово «комплекс» латинское означает связь, сочетание, некоторое случайный набор, некоторое случайное единство. А для Юнга вот он и стал вот этим самым. Фрейд определял комплекс как группу представлений, связанных одним аффектом. Ну, я примерно же об этом и говорю. Но пытаюсь я объяснить, что вот эту отдельную и независимую жизнь комплекса в человеческой душе, этакого маленького виртуального человечка, который периодически занимает место разума и начинает действовать за нас. Да-да, да, я хочу сказать, что то, что мы называем бесами, особенно в православном храме, где не принято заниматься экзорцизмом, но занимаются, в общем, изгнанием бесов, то в большинстве случаев речь идет как раз именно и конкретно о борьбе с комплексами. И вот это другая личность, ну, конечно, терминами это все называется немножко по-другому, но, тем не менее, это проявление все того же самого комплекса. И очень часто она, появление беса, которого надо выгонять, очень часто является для человека оправданием собственного бессилия и доказательством собственной значимости. Ведь не кого-нибудь, а именно его, этого человека, выбрал бес. Ну, еще раз говорю, что начиналось все это вовсе не так страшно. Вот что рассказывает Альфред Майер. Ну, это очень хороший юнгианский аналитик. Однажды на прием к Юнгу пришел критически настроенный юрист. Мужчина в возрасте примерно 70 лет, который заявил, что он не доверяет доктору Юнгу, но все-таки решил подвергнуться ассоциативному эксперименту. На самом деле, вот у нас даже на сайте есть такой раздел «Свободные ассоциации». Это главный метод психоанализа. А Юнг просто сделал так, он сделал стандартный эксперимент. Он давал человеку стандартный набор понятий и потом замерял реакцию. Вот там, где реакция оказывалась более длительной, где человек долго не мог подобрать слова, эта ассоциация и оказывалась более значимой. Ну, сейчас, я думаю, об этом очень многие знают. Так вот, Юнгу и Фрейду этот человек не доверял, но все же решил пройти эксперимент. И после слов всего 30 в этом словесном стандартном ассоциативном эксперименте Юнга, и после 15-го он потерял терпение и сказал: «Вы ничего не выявите, мне все это надоело», и ушел. Ну, вот из этих 15 слов реакция была замедленной на 5. Вот теперь послушайте внимательно. Значит, первое слово было «деньги». Человек замедлил свою реакцию и после этого написал ассоциацию «мало». Знакомо, правда? Знакомо. На второе слово «смерть». Он тоже замедлил реакцию и написал ассоциацию «умереть». На «поцелуй». Он тоже, на слово «поцелуй» он тоже замедлил реакцию и написал «прекрасно». А на слово «сердце» тоже замедлил реакцию и написал ассоциацию «холодь». А на слово «числа» он написал ассоциацию на французском языке, и, простите, никто из нас не умеет правильно говорить по-французски, он написал «la семьюс», что переводится как «сеятельница», «сеятельница». Ну вот, Юнг посмотрел эти ассоциации и отважился сделать смелые выводы. Даже на основании этих 15 слов сказал он этому юристу: «Я могу кое-что сказать. Вы испытываете финансовые проблемы. Вы считаете, что вас избавит от них смерть от сердечного приступа, поскольку иногда ощущаете покалывание в области сердца». Ну, я думаю, что вы уже понимаете, что эти ассоциации совершенно очевидны. «А кроме того, вы никак не можете забыть и скрываете от всех одну давнюю любовную историю, которая случилась во Франции». На этом месте мужчина ударил кулаком по столу, хлопнул дверью, выбежал из комнаты, объявил это все чертовщиной и в соседней комнате сказал своей жене: «Эксперимент просто удивительный, ты должна его пройти». Потом схватил ее за руку и сказал: «Нет, я ни в коем случае тебя туда не пущу». И утащил ее из кабинета Юнга. Ну, если вы, как вы понимаете, первый и второй выводы по поводу финансовых проблем и смерти от сердечного приступа, то все, в общем, очевидно в 70-летнем возрасте. А вот по поводу сеятельницы нужно заметить, что это было, в общем, стандартное изображение на большей части французских монет. И поэтому было понятно, что вот эта вся смерть и деньги были связаны с какой-то ассоциацией с французской женщиной. И это, в общем, оказалось верным. Хотя, вне всякого сомнения, судя по тому, что мужчина забегал, стал хлопать дверями, с этой женщиной у него связан какой-то серьезный комплекс, который он вытесняет, то есть не осознает до конца, не хочет о нем думать, но напоминание о ней и вызывает вот эту самую бурную эмоциональную реакцию. Вот, наверное, коротко это перечисление самых главных разных проблем разных уровней, связанных с комплексами. Потому что, конечно, среди них есть те, которые связаны с детством. Ну, например, я знал одного человека, который у которого, как выяснилось потом, папа, приходя домой, стучал 3 раза по столу ложкой, и это означало, что его все должны кормить. С тех пор вместо просьб там, к своим подчиненным и семье, мужчина этот стучал ложкой или чем-то предметом по столу. Если люди при этом не бросались там, выполнять какие-то конкретные его желания, не понимали, про что он приходил в ярость, начинал, в общем, мог подраться с женой, несмотря на то, что был, в общем, ну, совершенно нормальным, адекватным человеком с высшим образованием. Я про нашего в данном случае рассказываю, отечественного пациента. Вот, обратите внимание, почти во всех этих случаях, даже в случае Юнга, комплекс определяет то, что человек считает показателем своей значимости в глазах других, но не хочет сам себе в этом признаваться, пытается забыть об этом, вытесняет, не осознает. Есть какие-то вещи и привычки такого рода, лежащие глубже. Они идут из детства, из стереотипов и паттернов, возникших в семье родителей. Есть те, которые, как в случае с французской любовницей, ну, как бы человек сам любой ценой пытается забыть, но не может, потому что, по всей видимости, эти подвиги в немолодом возрасте, они представляют для него какую-то чрезвычайную значимость. Хотя в его портрет юриста и примерного семьянина они, разумеется, не входят. Вот примерно такая история в главном. Здравствуйте, Елена. Вот я слушала вас батину такой полностью. В чем-то там, да, согласись, но в основном, когда вы говорили там, не могут быть во всем быть виноваты комплексы, как бы сказать, во всех отношениях далеко не всегда во всем. Ну, просто в основном они, конечно, ясная причина, это когда человек все равно сам себе не уверен, там видит. И когда ему об этом там говорят, вот это там критикуют. Проблема ведь в том, что комплексы, являясь, в общем, нашими частями, в принципе, да, ни в чем виноваты быть не могут. А виноват всегда и во всем хозяин комплексов, именно потому, что он хозяин, но он даже не пытается задумываться, почему это он так обижается, когда в ответ на стук пальцем по столу все вокруг не делают, все вокруг не понимают и не хотят совершать какие-то поступки и ему, в общем, как-то служить. Проблема ведь в том, что как бы вот страшная беда, по-моему, сегодня в том, что мы не хотим задумываться, почему мы делаем, совершаем те или иные поступки. Почему мы реагируем на людей так, а не иначе? Почему? Представляете, какого количества разводов можно было бы избежать, если люди задумывались бы, почему для них столь значимо. Чистая посуда, преданное выражение лица, какой-то внешний набор признаков. Но мы, к сожалению, не хотим об этом задумываться, поскольку мы просто хотим, чтобы все было по-нашему, чтобы наши комплексы, вот эти части нашей личности, понимал кто-то другой. Неважно, кто это будет, психоаналитик по-своему или батюшка по-своему. Лишь бы не я. А я хочу, чтобы мои прихоти выполнялись и ни о чем не задумываться. Вот это то, что лежит в середине вины. А комплекс – это не болезнь. Это просто связанные между собой вытесненные воспоминания. Именно так это и определял в свое время Фрейд. А Юнг просто обратил внимание на то, что воспоминания эти в некоторых ситуациях могут вести себя как отдельная личность. Музыкальная пауза. Еще типичные примеры комплекса привести. Ну, там, вот завтра мы разводимся. Ты со мной последнее время не так разговариваешь. Не так, как кто. Не так, как твой папа. Не так, как подчиненные у тебя на работе. Не так, как твои школьные подруги. И вообще, может ли человек разговаривать с другим близким человеком так? Но бывает некоторое не так, которое приводит партнера в ярость. Причем я, конечно, сейчас не про хамство, не про ругань, не про несение, не про унижение друг друга. Я про самые обычные разговоры, которые вдруг оказываются не такими. Конечно, вы мне скажете, что человек ищет ком, ищет повод. Ну, я сейчас не об этом. Я сейчас про то, что все решается как-то совершенно неожиданно и импульсивно. Не так? Пошел вон. Ну, или пошла, разумеется. А ты хоть попробовал понять, почему? В общем, нет, потому что ты каким-то образом не соответствовал тому, что я считаю своей значимостью. Но о том, что же все-таки я считаю своей значимостью, я никогда не задумывалась. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Ольга, вы наша палочка-выручалочка в психологических разговорах. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. А можно я пару слов благодарности за предыдущую передачу скажу? Даже можно больше. Да, но это будет больше. Большое спасибо. Она была невероятно, не знаю, пронзительной, очень трогательной и, в общем, удивительной. Одно из тех редких, наверное, передач, ощущение такое, что ну, тебя, такую, какую ты есть, понимают. Вот, спасибо. Ну вот, значит, сегодня, видите, я комплекс хочу продемонстрировать. Комплекс, в первую очередь, неполноценности, конечно, но об этом в следующей передаче. А я хотел сказать, что, да, ах так, это значит, сегодня у нас обычная, заурядная и неинтересная передача. Нет, сегодня вот, у нас смотрите, сложная передача. На самом деле сложно говорить вообще на... Такие, смотрите, профессиональные, да. Я подшучиваю. Ну, конечно. Но я пытаюсь показать, что такое комплекс. Угу. Вот как бы ты меня не так похвалила. В общем, как бы вот надо было как-то по-другому, только я не могу сказать, но не так. Да, да, да. И поэтому вот... я сейчас вот заведусь и буду со страшной силой не называть Ольгу волшебной палочкой и благодарить за благодарность, а как бы, ну, в общем, как-то так подкалывать, как да, себя ведут. Да, сарказм, да. Мне приходит на ум почему-то сравнение, когда вот французов, по-моему, это женщина может три вещи сделать из ничего. Это шляпку, салат и ссору. Ну, это, конечно, тоже как бы утрировано, но в этом много действительно отряд. Вот вы знаете, вот эту, я не знаю, как насчет шляпок и салатов, но я на самом деле возобновляю разговор о комплексах, прежде в очередь вот из-за этого, из-за того, что мы сейчас все почему-то поминутно готовы на ссоры. Да, да, вот я тоже замечаю. Всем, всем, себе, да, всем трудно, у всех не хватает денег, у всех их вечно не хватает, как бы сложно сориентироваться в какой-то возникающей социальной ситуации. Но почему-то... Но почему-то... Да, ну вот это, собственно, об этом... Вот понимаете, это же надо понять вместе, да. Всем вместе. А что значит «все на нерве»? Это вот значит что? Это значит у нас вот такое вот истончение, то, что раньше нас не трогало, не задевало, да, вот комплекс, да, мы говорим о том, что всегда это вот как вот индикатор комплекса, то, я что хочу, нас задевает. Я хочу то, сказать, действительно... Оль, я хочу сказать, что у нас истончение сознания. Или осознанности? Нет, вот осознанности. Я бы хотела бы сознание, потому быть, что вот это, или в уме. Вот это идет человек по улице, оглядывается вокруг и думает, с кем бы поссориться. Он же на самом деле этого не думает. Но он как будто ждет, чтобы его задели, и у него появилась возможность сорваться, накричать, там, замахать руками. Как будто он находит виноватого в собственной незначимости. Вот это удивительная совершенно вещь. Уже, конечно, я пытаюсь переходить к комплексу неполноценности, но на самом деле здесь кроется самая соль для понимания. Вот я чувствую себя незначимой, недостаточно значимой. Да. А виноват ты, потому что ты меня задел. Правильно. Тут ну, не я же, да. Ты же виноват. У меня тут же всплывает вот этот напряженный эффект. Я начинаю радостно кричать, махать руками. В общем, ссориться. Даже не задумываясь, не пытаясь понять, что, собственно, это... Я никак не могу обнаружить в себе значимости, чувство собственного достоинства, осознать, что вообще для меня значат эти слова. И при чем тут тот самый человек напротив? Извините, Оль. Нет, вас слушать очень можно долго. Я, так сказать, вот в школе очень, когда дети маленькие, вот мне бы хотелось отметить, я не знаю, почему это, даже сейчас, уже другое время, уже нет как бы такого поголовного желания, да, вот делать всех одинаковыми. Или мне кажется, что его не должно быть, оно есть. Но вот именно чувство значимости, уважения к маленькому, чувство собственного достоинства, его там катастрофически не хватает. Но это мое такое субъективное мнение. То есть изначально маленького еще ребенка его стремятся подчинить прежде всего и сделать послушно. А вот именно этого самого уважения никто не проявляет. И, ну, как бы не считают даже нужным, зачастую, не всегда, конечно, но очень часто. А потом это возвращается в подростковом возрасте, возвращается взрослым в качестве уже бумеранга. То есть подросток не считает нужным уважать кого бы то ни было. На самом деле это снова абсолютно неосознаваемый показатель значимости учителя. Самое главное, чтобы эти тупые отморозки меня слушались. При этом, это я произношу это слово ужасное, а учителя редко его произносят. Но, ей-богу, складывается такое впечатление, что они так думают. Трудно, но самое главное... Вот это самое доказательство собственной значимости или собственной власти. И как только за него задевают, следует взрыв. Оль, я честно надеюсь, что мы во время ближайшей передачи, послезавтра, продолжим с вами этот разговор. Спасибо вам большое, потому что вот это врожденное чувство собственной недостаточности уже следом за Юнгом обнаружил Адлер как причину развития всех остальных отдельных личностей, вот этих комплексов безголовых, но зато эмоциональных людей, которые даже как-то ходят, говорят, машут руками по-другому, чем тогда, когда человек находится в каком-то осознанном состоянии. Ну, конечно, об этом не сейчас, но вот о том, что такое комплекс неполноценности, мы с вами обязательно поговорим послезавтра. Спасибо всем, кто выслушал наш непростой разговор. Спокойной ночи.